я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте, да-да. Людмила Георгиевна. Да-да. Александра Александровна, Восточный экспресс-банк, отдел судебного взыскания. Звоню по поводу вашей задолженности. Почему не оплачиваете свою просроченную задолженность банку? Не хочу. Фамилию назовите свою. Что вы? Не хотите? Мы не хотим, а Алло. Вы фамилию назовите. Сорокина Александра Александровна. Угу. Хорошо. Что хорошо? А что нехорошо? А почему вы не оплачиваете свою задолженность? Как это вы не хотите? По закону вы обязаны исполнять обязательства по вашему кредитному договору. Не, они обязаны. Что вы хотите наоборот? Алло? Да-да. Да, я уж почему это вы не оплачиваете? Почему вы не хотите? На каком основании? А зачем же вы тогда брали деньги, если вы не хотите платить? Хотела. А сейчас вы не хотите? А сейчас не хочу. В таком случае банк может подать на вас в суд. Хорошо. С вами будет работать уже Федеральная служба судебных приставов. Приставов? Они приедут к вам домой, без вашего имущества. Да, счета ваши и так далее. Приставов или приставов? Вы больше потеряете, чем приобретете. Вы больше потеряете, чем приобретете. Меня слышите? Нет. Что нет? А что да? Это покушение. Что? Отказываетесь? Да, да, да. Отказываетесь? Да, да. Да, не фиксирую отказ от погашения. Угу. Пока. Да. Алло. Алло, меня теперь слышу, правда, через слово. Алло, Анна Сергеевна, могу услышать? Вот так. Что? Кто вы? Кто вы? Зовут Лера Муратова, банк отдел досудебного взыскания. Что у вас со связью? Я вас слышу через слово. Что у вас со связью? Я вас прекрасно слышу. Ну, конечно, вы меня прекрасно слышите, потому что конечно, здесь все хорошо. Ну, если у вас со связью хорошо, то у меня тоже хорошо. Если бы у меня было со связью плохо, я бы вас тоже не слышала. А, то есть я вас слышу в этом. А, то есть я вас слышу в этом. Я не знаю, как вы меня слышите, но я вас слышу ну, прекрасно. Ну, вот если давайте у меня представьтесь, была связь плохая, пожалуйста, я бы могла... Пожалуйста, Слава, в таком случае. Пожалуйста, Слава, в таком случае. Исаева Лейла Муратовна, Восточный экспресс-банк. Да, вот теперь услышала. Да, вот теперь услышала. Замечательно. Анна Сергеевна? Да-да. Да-да. Замечательно. У вас имеется задолженность по кредитному договору, не производите оплату 364 дня. Что стало причиной неоплаты? Жадность. Жадность. Что? Жадность. Жадность. С чем это связано? С личными качествами человека, я думаю. Чем еще может быть связано? Денежные средства банка вы потратили. Денежные средства банка вы потратили, а возвращать не хотите. Ага. Угу. Я вас поняла. Банк выставил требование произвести оплату сегодня. Крайний срок завтра, сумма по поводу срочного угощения 16 200 рублей. Вам нужно оплатить. Готовы нести сегодня, завтра? Не буду платить. Никогда. Никогда. Если оплата не будет произведена, все равно банк вернет денежные средства. Да, значит, ради бога, пусть производит. Возвращает. Будет наложен АРС. Арестует ваш счета, 50% будут. Ну все, давайте тогда осуществим уже эти действия. Чего тогда бесполезно болтать просто? Ну, мы хотим, чтобы вы добровольно внесли оплату. А я не хочу добровольно. Я хочу приставы. А я не хочу добровольно. Я хочу приставы. Вы хотите через приставы? Угу. Угу. Я вас поняла. Данная сумма, возможно, для вас неподъемна, насколько я понимаю. Вы неправильно понимаете. Не надо никуда ко мне идти. Я хочу через приставы. 12 800 рублей. Это сумма вашей просроченной задолженности. Начинается. Нужно оплатить сегодня крайне поздно. На самом деле вы не слишком высокого мнения насчет этого. Что? Мы просто хотим вам покинуть, чтобы у вас не было никаких. Вы поняли, что вы сказали, мадам? Я прекрасно поняла, что это. Тогда давайте переводите с вашего личного языка на человеческий. Что значит, что я не слишком высокого мнения об этом? О чем я не слишком высокого мнения? Если вы меня не поняли, это не мои проблемы. А, ну понятно. Ну давайте тогда. А, ну понятно. Ну давайте. Кровь, песок, говно и слезы. Вы меня поняли? Вы меня поняли. 12 800 рублей. Сегодня завтра оплата поступает. А, велосипед. Вы меня поняли? А, велосипед. Вы меня поняли? Угу. То есть вы отказываетесь от оплаты, верно? Зебра. Зебра. Зебра. Зебра. Хорошо, конструктивного диалога у нас с вами не получится, я так понимаю. В таком случае я с вами прощаюсь. Аривидерчи. Нет, сотрудничество нашего банка. Всего доброго, до свидания. Угу. Да. Алло. Алло. Да, я вас слушаю. Алло. Да, я слушаю. Калимаровна, это вы? Да. Общая личная ответственность в кредит экспресс финанс. Утро, Сергей Валерьевич, информирую о том, что ведется запись разговора. Звоню вам относительно того, что у вас есть неоплаченная задолженность при этом ФК УТП финанс к оплате 42 188 рублей 29 копеек. Сумма актуальна 13 июля, внести платеж необходимо до 20 июля включительно. Если вы не совершите оплату в установленный срок, может принять решение, возможно, продать вас вторичному кредитору на основании статьи 302. Скажите, когда вы будете оплачивать, сегодня, завтра или 20 июля? Мне ничего не известно о вашей компании на официальном уровне, поэтому обсуждать с вами свои финансовые вопросы я не намерена. Почему? Потому что статья 9 230 федерального закона не была соблюдена со стороны кредитора. Неоднократно вас уведомляли о том, что дело передано нам. Неоднократно нет, были не отправлены письма по вашему адресу, который вы указывали при взятии кредита. Вы то, что вы не проверяете когда почту, утверждаете, это что письма были отправлены, потому слушайте, что вы не имеете совершенно никаких доказательств этому. 7.04.2020 года прошло уже 3 месяца, вот вы именно. И так до и не получали письма, так не удосужились давайте настоять проверим. На том, что кредитор отправил бы. Пойдите на почту и проверьте. С 9 нет, статьей на почту и проверьте федерального закона. Также, по возможно, вы изменили, адрес для проживания меня своего. Компании. Осуществлять какие-то действия я ни в коем случае не намерен. В любом случае вы не хотите осуществлять никаких действий, потому что я вижу 242 дня просрочки у вас. Вы не то, что к нам не хотите с нами общаться. Случае. Вы не хотите с кредитором общаться, вести конструктивные диалоги. В данный момент я намерен зафиксировать отказ от оплаты, передать дело на судебное разбирательство. Всего доброго, до свидания. Угу. Пока, лечитесь. Да. Алло, здравствуйте. Да. Венера Лимаровна, хорошо меня слышите? Потрясающе. Вам вступаете в Совкомбанк. Меня зовут Зоц Игорь Витальевич, Совкомбанком. Я звоню по вопросу карты Халвасовича. Вы в просрочке находитесь 35 600 рублей. требование банка оплату произвести до 26 числа включительно. Через какой банк будете оплачивать? А с чего взяли, что я буду оплачивать? Ну, дело в том, что если вы сейчас в добровольном порядке отказываетесь возвращать денежные средства, банк подготовил пакет документов для подачи в суд. В таком случае вы еще будете переплачивать госпошлину. Все, давайте, давайте в суд, я хочу побольше заплатить. После вынесения решения суда банк вправе обратиться к судебным приставам. Я в курсе, Вы мне вот это все не рассказываете. Мне вот эти сказки на ночь читали ваши сотрудники очень часто раньше. Чем вы конкретно не согласны? Можете мне сказать? Вы не согласны отдавать свои кровно заработанные денежки непонятно кому. Что значит заработанные деньги? То и значит заработанные деньги. А что это? Что это может значить? По карте халва вы должны понимать, после вынесения решения суда в первую очередь могут арестовать вашу пенсию на основании 4. Да ну все, а законов. Зачем вот разговоры пустые? Давайте к действиям перейдем. Давайте арестуем мою пенсию. И все? Чего? Мне ваша позиция. Вы занимаетесь активным поиском денежных средств. Ой, еще сопляк мне вот какой-то телефонный не советовал, чем мне заниматься. Ну, здравствуйте, пожалуйста. Никогда не было, и вот опять. Ищите меня. Ну, вы оставляли свои контактные данные. Ну, вот ищите, съездите, проверьте, живу я там или нет. Зачем мне упрощать вам работу? Хорошо, дополнительный номер телефона. Обойдетесь. Пишите, пожалуйста. Да пошел ты в жопу со своими советами, дебил.